Глава 10. Испорченная фея крестная. «Ура!» — счастливо завизжала я, кружась перед зеркалом и спотыкаясь об ставшее вдруг слишком длинным платье ведьмы. «Это снова я!» Я засмеялась и загребла в руки подол из черных перьев, чтобы не разбить себе нос. Уже не благородно прямой и бледный, а вздернутый и чуть веснушчатый. Но мой. «Что за чертовщина?» Неприятно протянули на полу, и я захихикала, подхватив сопротивлявшегося кота на руки. «Поставь меня, идиотина! Это не повод для радости! Ты видишь, Люцитор!» Я потерлась носом о его мягкую пушистую грудку и получила за это лапой по макушке. «Это я!» В отражении я была прежней, а еще невероятно счастливой и даже румяной. Как знала, что нужно взять перерыв от работы. Теперь на контрасте с ведьмой я казалась себе очень молодой и мелкой. «Наверное, моя магия отмены схлестнулась с магией дворцового лекаря», — задумчиво протянул кот. «И отменила не только свойства Марганита, но и мое собственное прошлое заклинание, когда оказалось на предмете его использования». «Ничего не поняла, но я снова я!» Не могла перестать повторять это и таращиться в зеркало. С каждой секундой все больше казалось, что случившееся мне вообще привиделось. «А вот хрен тебе!» — произнес кот и щелкнул когтями, порывом воздуха срывая с меня украшение. Я снова завизжала, но теперь от возмущения. С криком отчаяния схватилась за вновь черные волосы ведьмы, отпуская кота, а после начала трогать бледное лицо, не оставляя надежды как-то опять вернуть свое собственное. Но тщетно. Из зеркала вновь смотрела надменная ведьма. «Ах ты, плешивая гадина! Зачем ты так? Она довольно красива!» Устало бросил кот, едва ли не трусцой приближаясь к постели и своему стаканчику с лимонадом. «Это я тебе, Люцитор! Верни мне кольцо!» «Я долго живу, но еще молод и горяч», — с ухмылкой заявил кот, запрыгивая на подушку. «А какой такой плешивая речь, дуренда?» «Сейчас поймешь, о какой!» — прорычала я, направляясь к нему. Сорвала с платья треклятый подол и закинула в сторону, чтобы ничего не мешало экзекуции. Сниму с него лоснящуюся шкурку. Благо, физическая сила ведьмы, в отличие от магической, была при мне. «Отошла!» — ощетинилось животное, и в следующую секунду в меня полетел стаканчик с шипящим напитком. «Не посмотрю, что ты женщина. Саму тебя без скальпа оставлю». «Попробуй!» Прорычала я и с громким хлопком сомкнула руки там, где еще секунду назад была шея кота. «Кольцо! Дай мне кольцо!» «Что за дурная привычка тут же бросаться меня душить, стерва!» Крякнул Люцитор, а потом запрыгнул на высокий ведьмин шкаф и стал посмеиваться, когда я схватилась за него и принялась раскачивать. «Поговорим, когда успокоишься». «Кольцо!» «Пошла к черту! Ты нам так весь план сорвешь!» Невозмутимо ответил мне Люцитор. «Я хочу быть собой. Она убийца и ведьма». «Ты наблюдательна. Я погорячился, когда назвал тебя тупой», — ехидно посмеивался кот, заставив меня взвыть в потолок от бессилия. «Я так с ума сойду», — протянула я жалобно, напоследок пнув шкаф ногой и со вздохом опустившись на пол. Прижала колени к вновь появившейся груди и обиженно взглянула на кота снизу вверх. Люцитор бросил кольцо сверху, как не самый милосердный господин кинул бы подачку из кареты оголодавшему сироте, монету или пирожок. И я тут же подскочила к сверкнувшему камню, чтобы едва не разбить себе подбородок, пытаясь захватить кольцо. Зная Люцитора, я не сомневалась, что оно могло исчезнуть так же быстро, как и появилось. А я бы даже в грязь кинулась с головой за этим кольцом, в непроглядную тьму, кишащую белыми змеями ведьмы, лишь бы снова вернуть себе себя. «Спасибо!» Я едва не задохнулась от радости, нанизывая перстень на палец. И... ничего. «Не за что!» — протянул кот, предусмотрительно не спускаясь со шкафа. «Я состряпал подделку. Никто ничего не заподозрит». «Лжец!» «Ой, успокойся!» — хмыкнул кот, потягиваясь и выгибая спинку дугой. «Я скажу слуге перепроверить кольцо». «Что?» — зашипел Люцитор сверху. «Не смей, женщина!» «Да, вид Мариэлы в зеркале скоро вгонит меня в депрессию. У меня и так уже появились некоторые комплексы». — уклончиво заметила я, отводя взгляд от опишившего Люцитора. «Ее руки... Я будто вижу на них кровь, когда оказываюсь без перчаток. По локоть, клянусь!» «Сколько проблем с этими впечатлительными барышнями!» — стукнул себя по лбу лапой кот. «Быстрее выполни задание и проваливай во свояси свой радужный мир. Нет уж, отдай кольцо. Клянусь, я буду надевать его только изредка, просто чтобы не сойти с ума. Котик, ну пожалуйста!» «Марокко!» Кажется, с момента нашей встречи это слово стало у Люцитора любимым. «Черт с тобой! Я слишком стар, чтобы выслушивать твое нытье еще хотя бы немного!» — оговорил молот и горяч, — хмыкнула я, мысленно потирая ладони друг от друга. «Телом и душой. Но моя нервная система в опасности каждый раз, когда ты рядом. Прости уж, ты сам меня избрал. Досадное недоразумение, не более». Кот задумчиво посмотрел на оригинал кольца, которое достал откуда-то из-за спины, и прищурился. А в следующую секунду щелкнул когтями, и подделка слетела с моей руки так же, как и настоящее кольцо до этого. Теперь оба кольца оказались в лапах Люцитора. «Мог бы попросить, сняла бы сама», — пробурчала я, потирая палец. Откуда-то появилось неприятное чувство, что кот обращается со мной как с куклой для переодевания. «Захлопнись!» Прошло не более 10 секунд, как кот мягко спустился со шкафа и подкинул колечко в мою сторону. «Тут полчаса». «То есть?» — озадаченно спросила я, покрутив вещицу в руке. Визуально ничего не изменилось. «Полчаса в день можешь побыть собой. Будешь хорошо себя вести — продлю». Мерзко захихикал Люцитор. «Но не увлекайся. Увидит кто — выпарю». Я икнула от страха, не решаясь надеть украшение. «А как?» «Прокрути вокруг пальца и увидишь себя. Побуду твоей феей крестной». Люцитор осклабился, а потом развернулся, вильнув хвостом. «Завтра у нас много дел. Сладких снов, Мариэлла». «В гробу я видала такую фею. С моим везением и сомневаться не приходилось, что если она у меня и появится, то испорченная». «Я Карина», — поправила я кота напоследок и повернулась к зеркалу, чтобы тяжко вздохнуть. В холодных глазах ведьмы чудилась насмешка.